требовавшие ответов, распоряжений. Пугачев же был неграмотен. Членами, судьями военной коллегии, которые и должны были рассматривать и решать дела, Пугачев назначил нескольких яицких казаков из своего ближайшего окружения. Это были представители казачьей верхушки, присоединившиеся к движению и стремившиеся держать под контролем выдвинутого яицким войском государя. Это сознавал сам Пугачев, который нередко жаловался. «Улица моя тесна». Но он же был не прочь, чтобы военная коллегия способствовала росту его авторитета среди восставших и населения, как государя Петра III. Главным судьей коллегии стал Андрей Иванович Витошнов, бывший старшина, зажиточный яицкий казак, другими судьями Максим Григорьевич Шигаев и Данила Гаврилович Скобычкин из яицкого же городка, Иван Александрович Творогов из Илецкого городка. Грамоту из них знал только Творогов. Витошнов, кроме того, выступал в роли первого заместителя государя по руководству главным войском восставших. Шигаев – второго заместителя, в его ведение – казна войска, его снабжение продовольствием и фуражом. Творогов – командира полка илецких казаков своих земляков. Думным диаком коллегии Пугачев назначил Ивана Яковлевича Почиталина, составителя его первых манифестов, секретарем коллегии Максима Даниловича Горшкова, тоже зажиточного казака Селека и самого грамотного из казаков. Кроме того, в ней для делопроизводства имелись повыдчики, обычно из бывших писарей, других грамотных людей. Это Семен Супонев, Иван Герасимов, Игнатий Пустаханов, Иван Григорьев, первые двое – яицкие казаки, третий – бузулукский писарь, тоже из казаков, четвертый – из писарей завода Твердышова. Супонев, первый из назначенных Пугачевым повыдчиков, стал со временем старшим среди них с титулом коллежского повыдчика. Имелись переводчики Шванович, переписка, перевод писем на западных языках, Идыр Баймеков и его сын Балтай на восточных языках. На допросе в Москве Пугачев сказал, что как только в Берду пришел, то приказал он Овчинникову, чтоб завести для письменных дел военную коллегию. Применительно коллегия говорится здесь в общей форме, что она должна была заниматься письменными делами, то есть как будто только делопроизводством. По существу же, круг вопросов, которые были в ее ведении, очень широк. Помимо составления манифестов, указов, других документов, судьи держали связь с местными очагами движения, крепостями, заводами, городами, селениями, водили там органы казацкого самоуправления, круги, общие сходки, атаманы и саулы и другие, направляли подчас их деятельность. Они же осуществляли функции судебного органа, ведая судом и расправой. Заводов они требовали и получали вооружение и припасы, со всей повстанческой территории казну, продовольствие, фураж. Вопросы комплектования главного войска, назначения командиров, присвоения воинских званий, которые учредил государь, наград, медали, денежные и другие поощрения, наблюдение за дисциплиной, пресечение мародерства и прочее – все это также входило в компетенцию главного органа движения. Помещалась военная коллегия в Бердской слободе. Интересно при этом, что Овчинников, заводивший, то есть организовавший по указанию Пугачева военную коллегию, сам в нее не вошел. Тоже можно сказать и о других ближайших сподвижниках Пугачева – Зарубине, Белобородове, Подурове, Соколове, Хлопуши. Вероятно, объясняется это тем, что они, в отличие от судей военной коллегии, являвшихся администраторами, бюрократами движения, выступали в роли главных военных предводителей восстания, своего рода военного штаба при Пугачеве. Овчинников, войсковой атаман главного войска, возглавил и так называемую особую походную канцелярию, руководившую боевыми действиями повстанческой армии. Впоследствии, после поражения Пугачева и его главных сил под Оренбургом, Функции обоих руководящих органов восстания, во-первых, слились, во-вторых, сузились до решения задач, связанных с набором в главное войско, состав которого постоянно в обстановке отступлений, боев и поражений менялся –